но и сама боль доставляла ему удовольствие. Все это было шуткой, и вдобавок еще любовной шуткой. Такая боль казалась ему счастьем. Все собаки поклоняются божеству. Джерри оказался счастливее большинства собак. Он обрел любовь двух богов, хотя они и командовали им, но и любили сильнее. Правда, нос его угрожал ударить щеку возлюбленного бога, но Джерри скорее отдал бы по капле свою кровь, чем согласился сделать больно. Он жил не ради куска хлеба, не ради пристанища, не ради уютного местечка в мире, окутанном мраком. Он жил ради любви, и за любовь он готов был умереть с такой же радостью, с какой жил ради любви. В Сомо воспоминания о шкипере и мистере Хагене не скоро могли стереться. Жизнь в деревне каннибалов не удовлетворяла Джерри. Слишком мало было там любви. Только любовь может изгладить память о любви, или, вернее, боль утраченной любви. А на борту Ариэля этот процесс совершался быстро. Джерри не забыл шкипера и мистера Хагена. Но в те минуты, когда он их вспоминал, тоска по ним была менее острой и мучительной. Он стал реже вспоминать их и видеть во сне, а сны Джерри, как и всех собак, были отчетливые и яркие. Глава 22. Яхта «Ариэль» лениво двигалась на север вдоль подветренного берега Малаиты, прокладывая себе путь по красочной лагуне, окаймленной рифами. Яхта дерзала проходить в такие узкие и усеянные кораллами проливы, что у капитана Винтерса, по его словам, с каждым днем прибавлялось новые тысячи седых волос на голове. Якорь отдавали у каждого укрепленного кораллового островка и у каждого мангиферового болота, где могли селиться каннибалы. Гарлию и Вилли Кеннон некуда было спешить. Пока путешествие их занимало, они не беспокоились о том, сколько времени тянется переезд с одного места на другое. За это время Джерри усвоил свое новое имя, вернее, целую серию имен. Это объяснялось тем, что Гарлию Кеннону не хотелось давать ему новую кличку. «Какое-нибудь имя у него было», — убеждал он Виллу. Хаген, несомненно, дал ему кличку перед тем, как отправить на Эринджи. Пусть уж он останется безымянным, пока мы не вернемся в Тулаги и не узнаем его настоящего имени. «Велика важность имя», — стала подразнивать Вилла. «Это очень важно. Представь себе, что ты потерпела кораблекрушение, и твои спасители называют тебя миссис Ригге или мадемуазель де Мопен или просто Топси, а меня Бенедикт Арнольд или Иуда или Аман. Нет, пусть остается без имени, пока мы не узнаем его настоящей клички». «Но должна же я как-нибудь его называть», — не соглашалась Вилла. «Иначе как я буду о нем думать? Ну так давай ему разные клички, но никогда не повторяй одной и той же. Называй его сегодня Пес, завтра Мистер Пес, а послезавтра еще как-нибудь иначе». И с тех пор, угадывая скорее по тону, ударению и по обстоятельствам момента, Джерри стал смутно отождествлять себя с кличками «Пес», «Мистер Пес», «Авантюрист», «Силач», «Глупыш», «Безымянный» и «Горячее сердце». То были лишь несколько из многочисленных прозвищ, расточаемых Виллой. Гарли, в свою очередь, называл его «мужественный пес», «неподкупный», «некто», «грешник», «золотой», «сатрап южных морей», «немврод», «юный ник» и «убийца львов». Короче, муж и жена соперничали друг с другом, давая ему всевозможные имена и никогда не повторяясь. А Джерри не столько по звукам и слогам, сколько по любовной интонации, быстро научился отождествлять себя со всяким новым прозвищем. Он больше не думал о себе как о Джерри, и своим именем признавал всякое слово, звучащее ласково и любовно. большим разочарованием, если только можно считать разочарованием неосознанную неудачу, окончилась его попытка разговаривать.